Глава 97. Перегруппировка. Прошло уже довольно много времени, а Диба все стояла, слегка пошатываясь от усталости, на самом верху полуразрушенной фабрики. Опустив правую руку, она осторожно сжимала рукоять нон-пушки. Трудно было отделаться от ощущения, что револьвер в ее ладонь подрагивает. Наконец она отыскала взглядом более или менее крепкий стул, спотыкаясь, подошла к нему и тяжело опустилась на сиденье. — Ну, Диба, ну, девочка! — раздался голос книги. — Я все видела! Это было просто потрясающе! А Диба и думать-то забыла, что книга тоже здесь и могла наблюдать ее подвиги. Она наклонилась, подняла тяжелый фолиант с заваленного обломками пола и тщательно вытерла пыль с обложки. — Ты в порядке? — спросила она книгу. — Нормально, — ответила книга. — Представляешь, он вырвал у меня несколько страниц и сжег. Хотел запугать меня. Надо сказать, у него это получилось. А ты как? Диба устало усмехнулась. — Кажется, тоже ничего. Вдруг зашевелилась куча мусора возле камина, и в облаке пыли оттуда появился... Кто бы это мог быть? Ну, конечно, Кисляй. Громко шурша, он запрыгал по грязному полу к ногам Дибы. Диба подняла его и аккуратно отряхнула и вытерла. — Ну, а ты что там стоишь? — поманила она свой геройский неозонтик, и тот резво прыгнул к ней на колени. Они молчали и слушали, как внизу, на улицах Нон-Лондона, раздаются взволнованные победные крики. Вдруг поблизости послышался шорох, и кто-то натужно закашлял. Диба посмотрела в сторону шума. На полу сидел герр Зонталомайстер и смотрел на нее круглыми от ужаса глазами. Похоже, теперь он боялся Дибы не меньше, чем недавно боялся самого Смога. — Это ты? — Это самое, — прошептал он. — И давно вы очнулись? — не удержалась от легкой иронии Диба. Зонталомайстер принялся нервно шарить вокруг себя, поднимая клубы пыли. Он надеялся, что его верные зомбики не покинули его, но рядом нашелся только один. Все остальные либо были погребены под грудами кирпичей и погибли, либо просто разбежались. — Не подходи ко мне! — вдруг ни с того ни с сего взвизгнул он. Потом отполз подальше, вцепившись в свой единственный зонбик, и, наконец, поднялся на ноги. — А что Смог? — понес он какую-то чушь. — Это все ты? Это все твоя? Он задохнулся, беззвучно хватая ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Потом вдруг сорвался с места, вскочил на полуразрушенную стену лаборатории и сиганул вниз. Дибе не было видно, как повелитель сломанных зонтов, вцепившись правой рукой в рукоятку единственного оставшегося у него зомбика, летит по воздуху, как бешено работает, раскрывая и закрывая купол его верный раб, как развивается на ветру, оставляя за собой хвост рыжей кирпичной пыли, одежда Зонталомайстера. Слышен был только его жалобный вой, но и тот скоро затих. Диба быстро вскочила на ноги. — Скорее, — сказала она и запнулась. — Нам нужно... Я должна... Но она и сама не знала, что сказать дальше. — Да не волнуйся ты, — успокоила ее книга. — Ведь он видел, как ты разделалась со Смогом. Он теперь так напуган, что думает только о том, чтобы унести подальше ноги. А добраться до него мы всегда успеем. Диба снова опустилась на стул. — В общем-то, ты права, — сказала она. «Если нам и придется с ним разбираться, мы теперь знаем, что делать. Перечинить все его зомбики и все дела, ведь кроме них у него ничего нет». Она ласково погладила свой неозонтик. «Диба!» — послышался вдруг чей-то голос, и в разбитый дверной проем, опираясь на самодельные костыли, вошел кондуктор Джонс. А следом, держась за руки Хэмми, приплясывая, вскочили прикид с котелком. И самым последним появился Обадей Финк. Он осторожно поддерживал окровавленное запястье, но и на его несколько растерянном лице играла блаженная улыбка. Диба подбежала к ним, радостно приветствуя каждого по имени, пожимая руки и лапы или даже обнимая тех, кого можно было обнять, не причиняя боли или вреда. «Ну, давай рассказывай», — потребовал Хэми, восхищенно оглядывая погром в лаборатории. «Что ты тут натворила?» «Представляешь, славеныши уговорили таки все слова этих заклятий. Те взяли и плюнули на своих шестеродеев и отправились изучать окрестности», — сообщил Джонс. «А мы сидим там и думаем, что это наверху за трам-тарарам такой? Было такое чувство, что сейчас вся фабрика разлетится на куски. Ну, связали шестеродеев покрепче и к тебе. Зря все-таки мы отпустили тебя одну». Он, прихрамывая, подошел к разрушенной стене. «Очень, знаешь, за тебя переживали». «Вы только посмотрите на этих сорванцов!» — воскликнула Диба. «Да они будто только что родились!» Прикид с котелком смотрелись не совсем, правда, как в самом начале, но по сравнению с тем, какими их видела Диба в последний раз, разница была потрясающая. «Ведь ты оказалась права!» — сказал Джонс. «Все получилось! Правда, они не сразу догадались, как лучше назвать себя знаками, но потом доперли. Прикид, например, потирает лапки». «А с Момби все теперь пустые», — перебил его Хэми. «Весь дым из них вышел и потом носился по небу, как сумасшедший». Он огляделся на остальных. «Да что я тебе рассказываю? Ты сама все знаешь лучше нас. Но как это у тебя вышло?» Хитро улыбаясь, Диба подняла нон-пушку и слегка помахала ею в воздухе. «Как?» — воскликнул изумленный Джонс. «Неужели тебе удалось ее перезарядить?» «Ну, не совсем», — усмехнулась Диба. «Но что-то в этом роде. В общем, теперь Смок сидит здесь. Это для него как пожизненное заключение». Все вскрикнули и испуганно отпрянули назад. Но уже через секунду поняли, что бояться тут нечего. «Ну и как это все было?» — нетерпеливо спросил Джонс. Диба помолчала, потом улыбнулась. «Попробую объяснить», — заговорила она наконец. «В общем, ничего особенного. Просто Смок боялся не только нон-пушки. Ничто его пугало не меньше. Вот оно его и погубило». Светало. Небо становилось все ярче. «У нас еще полно дел», — сказала Диба. «Во-первых, найти зонта Ломайстера. Он сбежал. Во-вторых, рассказать всем до единого, что делать с зомбиками». Она крутанула свой неозонтик, тот поднялся ввысь и там уже продолжал кружиться сам, выплясывая и кувыркаясь в воздухе. «В общем, дел много. Для начала давайте-ка разыщем предсказителей. Они мои должники. Пусть просят прощения». «Ты хочешь сказать, что теперь еще надо двигать к бегающему мосту? Сейчас?» — спросил Джонс, делая страшное лицо. Остальные тоже насторожились. «Да не волнуйтесь», — успокоила всех Диба. «Больше никаких походов и приключений. Через минуту мост сам сюда явится». «А как же Скул и Багдя и...» «Мост доставит нас в любое место», — ответила Диба. «Положитесь на меня. Мортор сделает все, что я скажу». Диба понимала, что придется немного подождать. Так оно и получилось. В неразберихе военного времени предсказители не сразу разобрались, что же все-таки произошло, каким образом Нон-Лондон одержал победу и насколько эта победа окончательна. Но вот, наконец, из-за горизонта выкатился сияющий обруч Нон-Солнца, осветив город ласковым сиянием, и возле полуразрушенной стены бывшей фабрики Нетвердайбла вырос бегающий мост. На нем стоял Мортор и, улыбаясь во весь рот, горячо всех приветствовал.